Сообщите как можно скорее великим инквизиторам, что как только мы вступим в вашу столицу, первым нашим делом будет очистить улицу Фобурго и сжечь дворец Санта-Мадре. Ступайте же как можно скорее. Передайте это самоуверенным судьям инквизиции, преподобный Патер, иначе они не успеют спастись бегством, как мы войдем в Мадрид, — воскликнул инфант, в высшей степени раздраженный. «Мы сами сумеем проложить себе дорогу туда. Вашу правую руку, любезный Кабрера!» «Санта-Мадре никогда не ошибаются. Дворец Санта-Мадре пережил многих императоров и королей», — серьезно сказал патер из Бургаса и направился к двери палатки. Кларет последовал за ним. Король лесов, взбешенный и униженный, расхохотался им вслед, чтобы облегчить свою злобу. Теперь еще более необходимо употребить все усилия и во что бы то ни стало завоевать дорогу в Мадрид. Это черное гнездо будет, наконец, разорено. Клянусь Пресвятой Девой, мы сожжем его дотла, если нога моя ступит в город моих отцов. Долго еще ходил раздраженный инфант взад и вперед по палатке. Долго еще советовался и обдумывал он свои планы с Кабрерой. Только когда начало светать, он, одетый, бросился на одну из походных кроватей и заснул. Олано с остальным войском заставил ожидать себя долее, чем думал Кабрера, судя по рассказам нарочных. Он появился лишь через 8 дней. Дон Карлос горел нетерпением, торопил сражаться, но осторожный, выжидавший благоприятные минуты Кабрера, медлил в продолжении нескольких недель, надеясь, что Конха сделает на него нападение на скалистом плоскогорье. Наконец он отдал приказание в следующую ночь выйти на равнину через ущелье и отправиться в Бургас, за которым находился лагерь Конхи. Масса войск потянулась вдоль по горной расщелине, потом разлилась по пустынной степи, которая рядом со Сьеррой простиралась далеко за Бургас. Кабрера, основательно обдумавший вместе с инфантом расположение своих полков, взял команду над центром и в отличном боевом порядке повел его против королевской армии. Олано был поручен авангард, который у подошвы горного хребта должен был окружить Бургас своей конницей и к утру, образуя левый фланг, начать атаку. Кабрера с центром последовал за ним. Да нельзя усердному, жаждавшему боя и непременно желавшему участвовать в сражении инфанту, достался правый фланг. Все это уже было известно с удивительной подробностью в превосходно устроенном и организованном лагере войск королевы. Конха, Прим и Серано получили в свой генеральский штаб известие о выступлении неприятельской армии. Без шума распределили они свои полки, караульные огни не зажигались у них, чтобы не выдать ширины и длины выставленного войска. Не раздавались также и сигналы. Глубокий мрак лежал над королевским лагерем, так что неприятели сочли эту минуту самую удобную для нападения. Ни один выстрел аванпоста не встретил скакавших впереди гусар. Не послышался ни один подозрительный звук. Армия короля лесов, довольно усмехаясь, последовала за неудержимыми гусарами. Олано отдал своим офицерам приказание как можно осторожнее и тише подойти к неприятелю, чтобы напасть на него во время сна. Его смутило, что аванпост не остановил его. Неужели королевское войско до такой степени считало себя в безопасности, что даже своим караульным позволило заснуть? Это казалось ему невероятным.